Глава 12. Первый отъездной день. Круг замыкается. Страшный круг, который еврейские сионисты изображают в виде змеи, обвившейся вокруг земного шара и душащей все в нем живое. Богатым евреям принадлежит теперь все на Западе. Земные богатства, золото, банки, заводы, земли, печать, радио, телевидение, политическая власть. Все 10 советников президента Никсона – крупные сионисты. Без еврея Киссинджера он не смеет ступить ни шагу. Гольдберг в Организации Объединенных Наций. Линкович в ОАР. Абрам Фартас в Верховном Суде. Джавиц в Сенате и так далее. Ими подстраивается комедия демократических выборов. Они убрали со своего пути Кеннеди. Президент Франции Помпиду, бывший служащий дома Ротшильдов, члены всех западных правительств, либо евреи, либо масоны, это тайная политическая организация, подчиняющаяся еврейскому руководству. Нет такого политического преступления за последние несколько сотен лет, которому масоны не приложили бы руку. Иван Самолвин. Письмо Солженицыну. Москва. Самиздат. 1971 год. 6 толстых тетрадей не так-то легко спрятать на теле. Утром Рубинчик промучился целый час, пока не понял, что кроме как зажать их поясным ремнем на спине, другого он в торопях ничего не может придумать. А теперь эти тетради чесали спину, сползали из-под пояса на ягодицы и заставляли Рубинчика потеть от страха. Обыскивают в посольстве или не обыскивают? Этого он не знал и, конечно, не мог спросить ни у кого из тех, кто собрался в то утро в Калашном переулке перед узорно-чугунными воротами голландского посольства. С 1967 года, с тех пор, как Советская империя сделала ставку на арабов и выслала из страны израильского посла, голландский консул представлял в СССР интересы государства Израиль. Стоявший у ворот милиционер-охранник пропускал внутрь по 5 человек, не обыскивая, а только проверяя документы, паспорт и разрешение АВИРа на выезд в Израиль. После этой проверки очередная пятерка гуськом уходила по узкой кирпичной дорожке от ворот к посольскому подъезду. Но была ли там в подъезде вторая проверка? Должна быть. Не может быть, чтобы они не обыскивали людей, впуская их в посольство. Может уйти? Паниковал Рубинчик. Зайти за угол, в соседний дом журналиста и в туалете выбросить эти тетради. Но нет, ты с ума сошел. Как можно выбросить книгу? И очередь потеряешь. Почему так медленно? Почему впускают только по 5 человек? Ничего, в этой очереди можно и постоять. Весело сказал кто-то рядом, словно читая его мысли. «Да», — подумал Рубинчик, — «это же совсем не та очередь, что в АВИР. Казалось бы, люди те же, евреи, но это уже не те евреи, которые 6 или 8 месяцев назад стояли перед своими районными АВИРами, затравленно втянув голову в плечи и молча снося плевки и оскорбления прохожих. То есть фамилии у них те же, Рабиновичи, Розенберги, Дымшицы и тому подобные, и лица под стать фамилиям. Но в лицах уже другое выражение, выражение людей, выигравших в русскую рулетку, прибалдевшие и недоверчиво счастливые, как с просонок. Неделю назад они нашли в своих почтовых ящиках открытку «Вызов в АВИР». 6 суток жили не дыша, между быть или не быть, и, наконец, вчера в АВИРе им сказали, что их просьба об эмиграции удовлетворена, и дали выездную визу и 20 дней на сборы. Господи, они и на завтра не могли поверить своему счастью. Их отпустили. Полгода они жили в тайном страхе, что им откажут, и что всю оставшуюся жизнь им придется прозябать на дне дворниками, кочегарами, сторожами и мусорщиками с учеными степенями кандидатов и докторов наук. Как этот Гольдман, вы знаете, он всего-то кандидат исторических наук. Но какие секреты в истории? Они уже 6 лет держат его в отказе. А вы знаете артиста Герцианова? Ну какая секретность у артиста? Я вас спрашиваю. Второй отказ. А моя соседка? Она была продавщицей в аптеке Совмина. Так ей тоже отказали. Нецелесообразно. Ну, вы можете с ними спорить? Я последний месяц ни одной ночи не спала. 2 пачки седуксена съела. Страх врос в этих людей. Впитался в кожу и душу вместе с седуксеном, бессонницей и валидолом. Во многих семьях он до предела натянул семейные отношения и даже разорвал их там, где они были на грани разрыва. В других, наоборот, склеил, сцементировал семейные трещины своим прессом. Сегодня ночью Рубинчик с женой праздновали получение разрешения, пили коньяк, занимались любовью, и снова пили коньяк, и снова занимались любовью. С юношеским пылом свободных людей. Но даже в минуты экстаза Рубинчик половинкой своего сознания был не с Нелей, а думал об этих 20 днях, которые Авир положил им на отъезд. Как успеть за 20 дней сделать все? Получить израильскую въездную визу в голландском посольстве, потом австрийскую транзитную в австрийском посольстве. Потом достать билеты на поезд до Вены. Неля не летает самолетами. Черт возьми, а как ты полетишь из Рима в Нью-Йорк? Или пойдешь пешком? И за это же время продать машину, сдать квартиру, отправить багаж, купить какое-то барахло для продажи в Италии, чтобы не нищенствовать там на пособие ХИАС, и проститься с родственниками жены, и подготовить к отъезду детей, ведь от них все скрывалось. Господи, а книга? За прошедшие полгода эта книга стала для Рубинчика обсессион, наркотиком. Не только семья, дети, но даже Свердловская Надя, ленинградская Катя и Варенька из Мытищ со всеми сладостями их юной плоти вдруг не то чтобы забылись, но отодвинулись и выпали из его мыслей. Поглощенный добычей материала для своей книги, Рубинчик окунулся в такие круги и сферы, о которых несколько месяцев назад только урывками слышал по голосу Америки. Евреи-отказники, русские диссиденты, хасиды, пятидесятники, горские евреи, адвентисты седьмого дня, крымские татары, немцы Поволжья, любавичские евреи, литовские и украинские националисты. Под монолитным панцирем империи Рубинчик неожиданно обнаружил бурлящую активную магму сопротивления. Это еще не был мощный, как говорят в геологии, пласт. Наоборот, евреи-отказники держались в стороне от хельсинской группы, а месхи и крымские татары не имели ничего общего с адвентистами седьмого дня, литовскими националистами или западноукраинскими униатами. Но и эти разрозненные очаги, как говорится, грели котел, и даже все властное КГБ уже не успевало остудить эту магму в психушках и лагерях. А Рубинчик не мог удержать напор этого материала на свою книгу. С ним случилось то маленькое чудо, которое еще в древние времена обращало простых еврейских пастухов в апостолов и пророков. Он уверовал в свою миссию.